сказал: «Говорит Левитан, вы меня узнаете?» Дело было улажено в 2 минуты, и Олег улетел к умирающему отцу. Стукалов был одаренным литератором. К сожалению, пьесы его теперь забылись, но каждую отличал мастерски написанный диалог. У Олега было очень чуткое ухо, он умел уловить в той шелухе, которая представляет собой обыденная речь, истинные перлы. Я до сих пор помню, как он повторял реплику какой-то бабы, которая говорила про беззаботную жизнь своих соседей. «Нажрутся курей и ха-ха-ха-ха-ха-ха». В доме Габричевских иногда появлялся летчик-испытатель Г.Е. У него тоже была дача в Коктебель. Я вспоминаю, что Олег записал 2 высказывания этого человека. «Не понимаю», — говорил Г.Е. «Как это можно? Прочесть книжку и потом не думать. Чего тут думать? Мне, например, надо завтра ехать в Феодосию и подвязывать виноград. Вот я и думаю, что мне делать сначала, а что потом?» «Ищу. Не понимаю, когда говорят красивые море, красивые горы, что-то красивое. Вот когда едешь по шоссейной дороге, а фонари стоят ровно-ровно в линию, вот это красиво». Сближение и дружба со Стукаловым не прошли для меня даром. Я тогда подпал под его влияние. Мне тоже нравилось играть словами, а потому я решил, что смогу, как и он, сочинять пьесы для театра. И я действительно написал 2. Слава тебе, Господи, сцены они не увидели. Мои, как и стукаловские, пьесы были написаны в рутинном хатовском ключе, были да нельзя реалистичны. Это заметил Александр Георгиевич Габричевский. Он-то понимал, что подобная драматургия давным-давно вышла из моды. Я помню, как после прочтения одного из моих тогдашних опусов он сказал: «Непонятно, что делать с вашими пьесами». «Что значит с вашими?» — спросил я. «Ну, с твоими, с Олега Николаевича, непонятно». После этого разговора пьес я больше не писал. Стукалов был человеком сердечным, но по причине его застенчивости, некоторой невнятности речи, не все могли это понять. Наталья Алексеевна Северцева, в чьей семье он прожил 20, это чувствовала, она мне говорила: «В Олеге есть нежность. Он очень любил выпить. Но это была не просто страсть к алкоголю, он почему-то всегда стремился пить тайком, скрытно. Если было общее застолье с большим количеством спиртного, Олег наверное отвезти тебя в сторону и выпить сепаратно». Весной 66-го года в Коктебельском доме мы жили втроем: Наталья Алексеевна, Стукалов и я. Хозяйка наша была отнюдь не врагом бутылки, но Олег опять-таки предпочитал пить втайне от нее. Я вспоминаю такую сцену. «Наталья Алексеевна собирается куда-то уходить, у нас уже есть в запасе пол-литровка». Вот скрипнула калитка, хозяйка удалилась, Олег появляется на пороге своей комнаты, озабоченно смотрит ей вслед, и я слышу его команду: «Стеблика луку». Честно говоря, он произнес другой глагол, созвучный не реке Тибру, а городу Пизе. Среди тех людей, с которыми меня когда-то познакомила Ахматова, был очаровательный человек — исследовательница ее творчества Аманда Хейт. Уже после смерти Анны Андреевны, в конце 60-х и в начале 70-х, она довольно часто, приезжая в Москву, работала переводчицей на выставках, которые тогда устраивались в Сокольническом парке. В числе прочих московских друзей Аманды я регулярно посещал британский павильон и подружился с одним из ее сотрудников, которого звали Майк Туми. Он был высокого роста, седоволосый, с обаятельной улыбкой на мужественном лице. Про него было известно, что он прошел войну и даже был в легендарном Дюнкерке. По происхождению Майк был ирландцем и, как теперь говорят, практикующим католиком, что в большой степени способствовало нашей дружбе. Его привлекало православное богослужение, он стал приходить в Скорбящинский храм на Ордынке, я познакомил его с тамошними священниками и представил архиепископу Киприану. Майк пригласил владыку посетить их выставку. Я помню, как архиепископ в сопровождении 2 священников прибыл в Сокольники. Когда мы уселись за стол, Майк осведомился, что высокий гость будет пить. Владыка сказал: «Как священнослужитель и монах, я должен сказать только воду, но как гость я говорю то, что мне предложит хозяин». Мистер Туми отвечал: «Но ведь уже был такой случай, когда вода превратилась в вино». «Да, был», — — подтвердил архиепископ. «Но до этого было уж много выпито». Они имели в виду известное чудо на браке в Кане Галилейской, Евангелие от Иоанна, глава 2. Иногда вместе с Майком в Москву приезжала его жена Айлин, дама весьма симпатичная. О своей семейной жизни мистер Томми говорил: «У нас в доме такой порядок. Все важные вопросы решаю я, а все незначительные — жена. Но поскольку важные вопросы никогда не возникают, все решает Айлин». Еще Майк рассказывал: «Не так давно мы купили новую мебель для нашей спальни. Когда ее привезли, жены не было дома. Я расставил все предметы по собственному разумению и отметил карандашом те места на полу, где мебель стояла. После этого я сдвинул все на середину комнаты и стал ждать жену. Айлин явился, и я ей сказал: «Ну, расставляй все, как ты хочешь». В результате мы несколько часов передвигали мебель с места на место. И, наконец, она сказала: «Пускай будет вот так». Тогда я и показал свои метки на полу. Все стояло там же, что и у меня.